Много лет прошло, как мало-помалу я начал знакомиться с известными артистами в Москве, бросил флейту, оказал большие успехи на скрипке и на фортепиано. Наконец, пение сделалось моим исключительным занятием. Любители музыки дорожили моим дарованием, звали на квартеты, заставляли петь. Но в их глазах я был только музыкант, певец, или, лучше сказать, машина, которая играет и поет, которые во время игры и пения стоят лицом, а после поворачиваются спиною. Меня хвалили, и эта похвала пахла милостью. Мне удивлялись и в знак высокого одобрения трепали по плечу. Меня называли гением, но так равнодушно, так спокойно, что, видно, никому не хотелось на мое место. Видно, всякий думал, ты гений, да дело не в этом. Меня превозносили до небес, но так искренно, так обидно, как превозносит человек все, чему не завидует, как он рад прийти в восторг от того, кого считает ниже себя. Я начал давать уроки и этим средством добывал деньги. Случай завел меня к одному молодому человеку. Он не походил на других. Фанатик музыки, пламенный поклонник искусств, он преимущество дарования ставил чуть ли не выше всех преимуществ. Он меня, выброшенного из числа людей, которых можно назвать, меня, музыканта, сажал за обед рядом с каким-нибудь коллежским асессором. Признаюсь, что его обращение показалось мне сначала дико. Я еще не привык к этому. Ему не было дела до того, что я, откуда я. Он обходился со мною, как с другими, и от этого часто приводил меня в краску. Мне было ново, неловко, когда он при гостях заводил со мною разговор или просил садиться. Верьте, что не сметь сесть, не знать, куда и как сесть — это самое мучительное чувство. Зато я теперь вымещаю тогдашние страдания на первом, кто попадется. Понимаете ли вы удовольствие отвечать грубо на вежливое слово? Едва кивнуть головой, когда учтиво снимают перед вами шляпу, и развалиться на креслах перед чопорным баричем, перед чинным богачом. Молодой человек, мой благодетель, полюбил меня как равного, как друга. Я все время, к которым мог располагать, проводил у него. Он дал мне средства совершенствовать мой талант, заставлял меня читать книги, приучил говорить по-человечески, не краснее, не думая, что я не стою чести, чтоб со мной разговаривали. Словом, он пересоздавал меня, счищал ржавчину с моего ума и с моей души. Жадно я хватался за книги, но, удовлетворяя моему любопытству, они оскорбляли меня. Они все говорили мне о других и никогда обо мне самом. Я видел в них картину всех нравов, всех страстей, всех лиц, всего, что движется и дышит, но нигде не встретил себя. Я был существо, исключенное из книжной переписи людей. Нелюбопытное, незанимательное, которое не может внушить мысли, о котором нечего сказать и которого нельзя вспомнить. Я был хуже, чем убитый солдат, заколоченная пушка, переломленный штык или порванная струна. У всякого есть год, есть день, в который судьба прочитывает решительный приговор его остальной жизни, осмеивает теплую веру в легкомысленные надежды или дает им живой образ. То наряжает их в женщину, то подносит в мешках золото. У всякого в жизни, как в горячке, есть перелом. 12-й день — свое домашнее Ватерлоу. И у меня был такой год, такой день. Человек, от которого я зависел, отправился на житье в одну губернию с намерением исправить там хозяйство в своей деревне и увеличить доходы. В той же губернии, в том же уезде, находилась и деревня моего благодетеля. По соседству мне позволено было жить у него. Я уже пользовался некоторой свободой. Мы помчались туда, на крутой берег Волги, и музыкальные предприятия роились в наших головах. Но, не знаю отчего, мысли мои сделались мрачнее, и звуки родных песен стали ближе, понятнее моему сердцу, чем сам бессмертный Моцарт. Мой брат по музыке имел в деревне много соседей, познакомил меня с иными, расхвалил мои дарования — и потому я вошел в большую честь у тех, которые не знали, что делать с пальцами и голосом дочерей, и у кого фортепиано было совершенно мертвым капиталом. В качестве приезжего музыканта из Москвы я сделался деревенским учителем. И, признаюсь, в деревнях мне оказывали более почета, чем в столице. Конечно, только от того, что мой покровитель никому не рассказывал моей истории и не было нужды в этих объяснениях. К тому же его обращение со мною придавало мне невероятный вес. Все шло хорошо, однообразно.